Глава 21. Путь в логово зверя. На следующий день, сразу после завтрака, под окнами послышалось плотоядное урчание мощного двигателя, и в холл бодрой походкой вошел Альтеншлоссер, мурлыча под нос мотив песенки «Любовь такая у матросов», той самой, с которой у Бондарчука в «Они сражались за родину» офицер шел в атаку с сигарет. На сей раз Дитрих был в серо-зеленой форме. Виктору тут же вспомнилась фраза: «А я думал, вы своих только в черное одеваете». И он искренне пожалел, что мало лазил по военно-историческим форумам и весьма смутно разбирался в обмундировании и наградах. Железного креста у Дитриха точно не было, а смысл планок и ленточек оставался для него столь же неясным, как китайская грамота. «Доброе утро, Виктор. Надеюсь, завтрак был плотным. Я за вами. Нам предстоит небольшая приятная поездка, в случае успеха которой мы сможем вместе отпраздновать конец вашего заточения в этом замке. Если какие-то вещи остались у вас в спальне, возьмите все с собой. Я буду ждать вас в машине». Виктор бросился наверх и, воспользовавшись случаем, заскочил в комнату Наташи. Она сидела в кресле, читала какую-то книгу, которую вчера перед сном захватила с собой из библиотеки. «Наташа! Черт, тут же микрофон, нельзя же так терять голову. Сегодня с утра я буду занят, у меня деловая поездка. Когда вернусь, еще не знаю. Вы не могли бы в моем отсутствии посмотреть, есть ли в библиотеке книги по электротранспорту или хотя бы по электрическим машинам?» Наташа засияла. Порывисто встав с кресла, она подошла к Виктору и осенила его крестным знамением. «Я сделаю подборку и буду молиться за вас, чтобы Господь послал вам удачи в ваших делах». «Спасибо. Полагаю, у нас будет повод отметить успешное завершение. Возможно, будет пригласить скрасить наше общество?» «Да, конечно, но только без алкоголя». «Хорошо, хорошо, что-нибудь подберем. До свидания». Спортивный «Мерседес» с поднятым крылом дверцы неторопливо дрожал в ожидании старта. Виктор плюхнулся в кресло, застегнул шведский ремень и прихлопнул сверху дверцу, как фонарь самолета. «Фертиг цум флюг! От винта!» – улыбнулся Дитрих и дал газ. Погода была теплее, чем вчера, но с неба затянулось затянутого серым мягким брезентом облаков. Действительно, как и сказала Наташа, сыпал снег с моросящим дождем. Дитрих включил дворники и ехал сравнительно осторожно. «Тише едешь, дальше будешь, так? Будем ехать осмотрительно. Я должен доставить вас целым и невредимым для самого фюрера». «Значит, у них все по плану. Сразу же после этого меня везут к Гитлеру. Что у них в плане это значило? Что теперь есть возможность давить на меня? Что теперь ясно, с каким соусом меня подать?» «Я надеюсь, Виктор, вам не было слишком скучно в вашем заточении. Вам повезло. Могло получиться так, что сдать пришлось бы дольше. Фюрер так загружен делами? Или его часто посещают люди будущего, и он устал от их визитов?» «Ни то, ни другое. Понимаете, Виктор, народ убежден, что фюрер денно и ночно печется о судьбах Рейха, ежеминутно решая задачи, от которых зависит судьба нации. Народу надо в это верить. На самом деле наш фюрер совершенно не может работать стабильно и организованно. Возьмем, к примеру, Берию. Он работает как директор крупного промышленного концерна. Сначала он четко разделяет вопросы по приоритетам, что решать самому, а что могут решить его исполнители. И все вопросы, которые могут решать без него, он передает другим, точно и тщательно подбирая людей, которые способны и хотят решать именно эти вопросы. Он организует структуру исполнения и отчетности с тем увлечением, с каким математики пишут программы для счетных машин. Он тщательно планирует свой день, свой труд, отдых, самообразование, общение с семьей, правильно используя каждую минуту. Он вызывал вас к себе? Да. Когда? После совещания и после осмотра мавзолея Сталина. Правильно. Ему было нужно, чтобы вы поработали на совещании, увидели чудо живого Сталина и под впечатлением этого чуда смогли бы полностью отдавать свой интеллект в деловой беседе с ним. Точный расчет и планирование. Фюрер – это полная противоположность. Он абсолютно не может планировать свои работы и своего времени. Занимается всегда тем, чем данную минуту хочет. Он не способен к кабинетной работе. Он не может выдержать распорядок дня. Когда он пытается решить какую-то проблему, он может неделями заниматься всякими пустяками, вроде планов пересадки деревьев с одного места на другое, утверждения буклета выставок или порядка расстановки полицейских постов у народных зданий. Но Виктор... В один прекрасный день он вдруг сразу излагает решение этой проблемы, безукоризненно верное и обоснованно железной логикой. Вдохновение и внутренний голос позволяют ему действовать точнее и безошибочнее, чем это делают интеллектуалы, изучавшие проблему шаг за шагом. Берия – талантливый руководитель, фюрер – гений. Опережающее отражение. Точно по Анохину. Гитлер не анализирует логических связей. Он накапливает подсознание информацию, подсознание строит для него картинку будущего. Заглянув в это виртуальное будущее, Гитлер принимает решение. Видимо, у него по каким-то причинам возродились способности, которыми обладал человек на заре своего развития. Сначала эволюционировала способность к интуиции, предвидению, созданию образа будущего, затем речь и логическое мышление, и предвидение у всех ушло на второй план, а у него нет. Да, и глаза, гипнотизирующие глаза, это подтверждает. До появления речи животные, первобытные люди передавали информацию эмоций через взгляд. Если хочешь, чтобы кошка или собака поняли, чего от нее хотят, надо взглянуть в их глаза. Вот так фюрер после доклада о вас несколько дней занимался другими вещами, пока на него не зашло вдохновение. И тогда он сразу назначил аудиенцию. Так было и в прошлый раз. И благодаря озарению фюрера наша нация здесь, в этой реальности, избежала того краха и унижения, которое пережила в вашей. А ведь первому контактеру тогда у нас никто не верил. Чуть было не расстреляли сразу же, как шпиона. Первым поверил фюрер и оказался прав. Ну разве это не доказательство гениальности? Что же сделал первый контактер? Представим ситуацию. Гитлер утвердил директиву Барбароссы. Он ждет озарения, когда поставить дату, момент. Этим-то он и выиграл. Никто не знал, когда он назначит, даже он сам. Его подсознание уже создало виртуальное будущее, и в нем он побеждает. И вдруг появляется человек из этого будущего, и оно оказывается совсем не таким страшным. Даже просто факт, что после войны останутся русские, и они не будут рабами, есть то, что разбило фюреру его виртуальный мир, в котором он уже играл победителя. Надо разбить картину будущего, которая сложилась у Гитлера теперь. Но как? Что будет неоспоримым фактом ошибки? Да, действительно, тут никто заранее не спланирует. В машине что-то запищало. Дитрих вырулил на обочину, затормозил и снял трубку телефона. Использовать hands-free местные бонды почему до сих пор не догадались. Маленький экран видео, торчащий из-под приборной панели, Дитрих включать не стал. Я? Вас? Виктор сначала подумал, что что-то случилось. Но лицо Дитриха обрело довольное выражение. Риджис Тейлес, да, конечно, и действуйте. Что произошло? Произошло. Фюрер в хорошем расположении духа. Остальное, как говорят, у вас текучка. Теперь о деле. Директива Аттила предполагает возникновение ядерного военного конфликта между странами. Гроссфир. Большой четверки, несанкционированного руководствами этих стран. Появление ракетно-ядерного оружия вызвало необходимость реагировать, принимать решения на основании данных радиолокационной и иной разведки гораздо быстрее, и процесс подготовки и принятия таких решений во всех странах включены электронные счетные машины. Усилиями внешней разведки Рейха в программы, управляющие системами пуска ядерных ракет и выдачи команд стратегическим бомбардировщикам, введены элементы, которые по определенному сигналу должны вызвать пуск ядерных ракет на территории других стран, отдать команды экипажам самолетов и так далее. Чему вы усмехнулись? Я не усмехнулся, я слушаю. Нет, вы усмехнулись про себя. Так ведь это же сценарий боевика «Терминатор 2». Троянская программа, ну и прочее. Фантастика. В конце 30-х Шпанов написал фантастическую повесть «Первый удар». Потом это получилось сценарием для фильма. Там самолеты противника уничтожаются первым ударом по спящим аэродромам. Разве это не стало у вас реальностью? Ну, с некоторыми поправками. Виктор пожал плечами. Вот видите, не все, что пишут фантасты, сказка. И не все, что пишут историки, правда. Так вот, дать команду на отмену директивы может только личный фюрер. В случае его смерти или ухода от власти программа вводится в действие автоматически. Короче говоря, чтобы предотвратить ядерную войну, надо уговорить фюрера. А фюрера уговорить невозможно. Как только он принял решение, на него не действуют никакие логические доводы. Он принимает решение, сформированное его воображением картины виртуальной реальности, и не изменит его, пока сама картина не изменится. Кстати, раз он художник, то уж рисовать картины в мозгу он умеет. Тогда почему вы уверены, что у нас что-то выйдет? Простая логика. Если получилось первый раз, почему не выйдет во второй? Первый контактер подсказал идею Аттилы? Да. предотвратил одну катастрофу, но случайно навел на мысль о другой. Он был из нашего времени. Да, разница в пару лет. Молод, уровень знаний, конечно, ниже, чем у выпускника средней школы в Рейхе. Интересы чисто обывательские. Тогда вопрос, а подхожу ли я? Слышал ли ваш фюрер не слишком не любит образованных? А кто их любит? Поэтому, если вас о чем-то спросят, отвечайте прямо, искренне, без всяких там философских рассуждений и наукообразия. Уверенно и искренне, без лукавства. Обманывать фюрера все равно нельзя. О чем меня могут спросить? Да о чем угодно. План встречи в голове у рейхсфюрера. Если теряетесь, не стесняйтесь переспрашивать. Противная погода. Блин, как жаль, что эта встреча не произошла вчера. Что же еще я должен знать для встречи? А то мы так доедем, а я еще упущу что-то важное. Хотите знать правду? Одному дьяволу известно, что вы должны знать. Первый контактер рассказал за пару минут то, что все считали бредом, или даже провокацией НКВД, и фюрер изменил ход истории. А ведь фактически для этого фюрер не имел никаких оснований. Радиотелефон у контактера не работал, потому что в гестапо эксперты поспешили посмотреть, из чего он сделан. Такие часы, как у вас, в принципе, можно изготовить, как и ручку, деньги, документы. Он по глупости сжег сам в первые часы, как попал сюда. Логика была бессильна. Но фюрера никогда не подводила его сверхинтуиция. Они свернули с автобана на аллею, несколько раз менявшую направление. Вдоль дороги Виктор заметил скрытые посты с оборудованными позициями для стрельбы, а в случайном просвете голых ветвей живой изгороди, которые тянулись вдоль асфальта, снова вдоль парковой дорожки мелькнула спираль Бруно. Впрочем, Виктор, вы скоро сами все увидите. Мы уже подъезжаем. Это одна из новых резиденций фюрера. Вы не представляете, сколько немцев, да и не только, завидовало бы возможности такой встречи. «А кто такой Штирлиц?» – внезапно спросил Дитрих без нажима и всякого перехода. «Литературный герой серии шпионских романов, телесериалы и анекдотов про разведку в германском тылу». «Понятно. Наверное, что-то вроде нашего полковника Сизова из романов Марты Браун. Тонкая психологическая игра, использование интриг между ведомствами в аппарате МГБ, соперничество между госбезопасностью и партией, дьявольский ум и находчивость. Похоже. К сожалению, на нашем телевидении Романа Браун считают литературой для умственной элиты, а сами увлекаются подражаниями Флемингу. Немецкие вестерны, немецкие Джеймс Бонды. Вы дали хорошую мысль, Виктор, кстати. А? Нам нужен свой образ агента. Надо подкинуть заказ в Министерство пропаганды.